Потом повспоминаем. Давай, давай, живее одевайся. Да не бойся ты, невинности бородатых курсисток там лишают только добровольно. До храма двух лун добирались подземными катакомбами. Обитый серым войлоком просторный зал, куда они попали, минуя подвалы с качающимися лампочками и подтекающими ржавыми трубами, напоминал пыльную торбу изнутри. Валька объяснил, что это своеобразный энергетический мешок, не пропускающий шума и вибраций. Согнувшись в три погибели, они добрались до крошечной дверцы, вмурованной в кирпичную стену. Валентин вскрыл ее отмычкой и посторонился, пропуская Вадима вперед. Внутри темного коробка светлело смотровое окошко, играло слабым переменчивым светом. Вадим напрягся, заволновался, почуяв рядом за кирпичной перегородкой множество людей. Глухие барабанные удары из-за стены возвестили о начале какого-то действа. Валентин ловко и бесшумно передвигался по маленькой комнатке, напоминавшей будку киношника или небольшую бойлерную. Луч карманного фонарика скользил по стенам. В его ярком пятачке Валентин уверенно орудовал аппаратурой, замаскированной под старые счетчики, перекручивал видеокассеты и вновь включал, успевая игриво подталкивать Костобокова к окошку. «Смотри сюда! Это очень древний культ низведения Луны!» Вадим заглянул в отверстие величиной с боковины кирпича, до ломоты в глазах вгляделся в окружающий мрак. Из темноты струились токи нетерпения, слышались легкое перешептывание, шевеление, сдержанный гул. Кто-то резко отдернул полог. Открылась небольшая сцена, озаренная пламенем красных свечей. Позади сцены парила на толстых канатах перевернутая пентаграмма, железная звезда, грубо сваренная из металлических прутьев. В центре возвышалась надгробная плита, принесенная не иначе, как с ближайшего кладбища. Белый с прозеленью камень был украшен резным схимническим крестом. На камне, чадя и потрескивая, горела толстая черная свеча. Неслышными шагами вышел человек в длинной накидке с капюшоном, загасил свечи. В глухой тьме раздалось ритмичное, заунывное пение с позвякиванием невидимых колокольчиков. Загорелись красные электрические светильники по ободу сцены. На сцену упал красный луч, зашарил по грязноватому полу, нащупал камень и остановился. Вадим разглядел мужчин и женщин, попарно стоящих на коленях ближе к сцене. Алые плащи прикрывали их плечи. Остальная часть помещения тонула в темноте, но и там были люди. Много людей. Парочка, что ближе других стояла к камню-алтарю, медленно встала с колен и вошла в круг прожектора. Алый плащ упал. В глаза ударила белизна обнаженного женского тела. Хрупкая черноволосая женщина легла на камень спиной. Черный ливень волос пролился на пол. Распарено-красный мужчина, перепоясанный по чреслам подобием кожаного одеяния, сорвал его остатки и привалился к женщине. Барабаны били все жарче, ритмичнее. Сердце подчинялось ритму, начинало яростно стучать. «Имитация!» — по-лошадиному фыркнул кобылка. «Эти двое творят вселенную, возбуждают первородный эфир. Эта прелестная Лилит учится в одном из самых престижных вузов, а ее напарник трудится в ночном клубе. Ночной стриптиз, консумация и сопутствующие товары. Символика этого акта проста. Воды творения, упавшие на землю, посев жизни демиургом. Два соединенные треугольника. Один вершиной вниз, другой вверх. Короче, самец на самке. Вадим смотрел на дрожащие белоснежные бедра, испытывая дурноту, как после парашютного прыжка. Он облизнул сухие твердые губы. Явь казалась сном, отвратительным и влекущим. Белизна нагого тела, простертого на алтаре, завораживала. Свет погас, барабаны смолкли. На сцену вышел человек с черной свечой. Жирная копоть поднималась к потолку. Женщины на камне уже не было. Вместо нее на алтаре стояла чаша на тонкой витой ножке. Человек опустил свечу на камень и высоко поднял чашу. Люди в зале оживленно задышали, засвистели, нетерпеливо зашевелились. «Это кровь, эликсир бессмертия», — прошептал Валентин.